Глава 15. Вернувшийся из блиц-поездки в Данциг директор азиатского департамента МИДа Стримоухов на вокзале северной столицы был встречен, к его немалому удивлению, не своим делопроизводителем, а личным порученцем канцлера Горчакова. Когда же порученец проводил Стримоухова к экипажу, в котором томился ожиданием сам канцлер, директор по-настоящему встревожился. «Что стряслось, ваше сиятельство?» «Стряслось, стряслось, Петр Николаевич, а выкручиваться тебе придется». Стримоухов внутренне усмехнулся. Начальство всегда найдет повод и причину заставить выкручиваться своих подчиненных. «Ладно, спасибо, что упредил хоть. Не с японцами часом». «С ними, Петр Николаевич, с ними. На следующий день, как ты по причине наступившего тайм-аута в японских переговорах уехал в Данциг, все и стряслось. Мы с тобой подробно поговорить о последнем раунде не сподобились. Недосуг мне было, признаю. Помню, ты что-то говорил о странном разговоре с господином послом, уже за рамками переговоров, так сказать. Ну, думаю, успеется. И вот на тебе. Найден убитым секретарь посольства господина Сикага Томео». «Так-так-так. А Сикага, значит, Богу душу отдал. Любопытно, весьма любопытно, ваше сиятельство». «Странные у тебя оценки, господин директор». Насупился Горчаков, сдергивая по привычке с носа очки и принимаясь яростно полировать стеклышки салфеткой. «Ну да ладно. Следствие полагает, что он убит в результате дуэли с каким-то гвардейским офицером. Естественно, доложили государю. И естественно, тот пришел в бешенство. Теперь Потапов ищет исчезнувшего дуэлянта. И пока безрезультатно. Тот дуэлянт, как оказалось, единственный русский друг господина японского посланника. И в этом-то вся закавыка, Петр Николаевич». «Ну, тромчую, неспроста эта самая дуэль. Неспроста знакомец Инамото в одном вагоне со Сикаго оказался». «Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство. Неспроста. А фактики у меня, думаю, имеются. Вот доедем до министерства, я вам все в подробностях, ваше сиятельство, и изложу». «Сей же час излагай, Петр Николаевич. Не в МИД мы нынче едем. К Потапову. Ждет голубая его душа в ресторации. Жаждет с тобою поговорить. Насилу уговорил, чтобы на вокзал тебя не поехал встречать. Сам прежде узнать хотел, что и как. Обсудить стратегию, так сказать. Так что излагай». «Вот оно, значит, как все складывается». Протянул Стримоухов, рассеянно поглядывая в окошко кареты и припоминая детали последнего разговора с японским посланником. «Дела... Ну что сказать, ваше сиятельство. Состоялся у меня довольно откровенный разговор с господином Энамото. В переговорных рамках-то я, признаться, не совсем ваше пожелание исполнил. Резок был порой. В общем, упрекнул я японца в нарочитом затягивании переговоров. В непорядочности, можно сказать. Может, сия импровизация и на пользу пошла. Судите сами, Александр Николаевич». «Ну не тяни ты кота за хвост!» Едва не простонал Горчаков. «Говори уже, времени у нас почти что и нету. Что за разговор?» Когда был озвучен вариант уступки Японии южной части Сахалина в обмен на 4 острова Курильской гряды и с учетом компенсации выплат за здание и сооружение японских промыслов, я по физиономии этого Инамото понял. С тем-то ты, друг любезный, приехал к нам. Ошеломительная была его реакция, ваше сиятельство. Полагаю, что тем самым подтвердились донесения поверенного в российских делах Струве. Он ведь сообщал про этот окончательный вариант, принятый японским правительством после отставки прежнего министра связи Соэдзима. Ежели помните, ваше сиятельство, новый министр иностранных дел Японии после провала миссии Ивакуры в Европе и в Америке занял весьма гибкую позицию по отношению к России. Примечание. Миссия правительственной делегации под водительством Ивакуры Томоми, в которую входили члены правительства Итохи Рабуми, Кидо Такайоси, Окуба Тосимити, не смогла добиться отмены неравноправных с точки зрения Японии межправительственных соглашений. После ее возвращения в Японию делегация была подвергнута резкой критике, а на Ивакуру было даже совершено покушение. Тирадзима Мунэнори, по самым достоверным сведениям, предложил в качестве окончательного именно этот вариант. Обмен плюс компенсация. Примечание. Министр внешних связей Японии, сменивший на этом посту прежнего министра Соэдзиму. «Да я все это знаю, душа моя. Ты про Энамото говори, что он, как?» «Я к тому и веду, Александр Николаевич. По всей логике мышления, он, даже придерживая сей вариант до поры до времени, должен был владеть точной суммой компенсации. Но хоть примерную сумму назвать. Ведь сколько раз япошки свои комиссии на Южный Сахалин посылали-то? Каждую доску поди в реестры свои записали. А Энамото сделал вид, что впервые о сём слышит. И потребовал тайм-аут для снесения с правительством и точного определения суммы компенсаций. А вот потом... Что потом, Пётр Николаевич, что? А потом он мне сообщил, что хотел бы стать другом России. И назвал того, кто таким другом никогда не станет. Осикаго Томео. Конкретнее, Пётр Николаевич, конкретнее! А конкретнее в нашей дипломатии не бывает, ваше сиятельство. Невесело усмехнулся Остремоухов. Есть только ощущение, стоит доверять собеседнику или не стоит. Я, например, Энамото поверил. Честный он человек. Но ведь дипломат же, черт побери. А раз ты дипломат, значит, должен играть в утвержденные правила игры. Велено ему тянуть каучук. Вот он и тянет. А в душе-то против. Понятно, господин директор. Резюмирую. Есть большая вероятность того, что посол Энамото, предупредив тебя об истинном противнике переговоров, а также желая доказать свои дружеские чувства к России, каким-то образом оказался причастен к устранению врага, то бишь Осикаго. Возможно, он воспользовался дружескими отношениями с этим гвардейским офицером и подтолкнул его к... крайним действиям. Верно ли я тебя понял? Стримоухов, наклонившись, внимательно всмотрелся в лицо собеседника, пытаясь определить, насколько он искренен. И насколько он, директор азиатского департамента, может на закате своей карьеры рисковать ею и доверять своему непосредственному начальнику. Будь она проклята, эта всепроникающая дипломатия. Основа жизни, заставляющая лгать друзьям и подозревать в недобрых умыслах человека, которого знаешь много лет. Я знаю, ваше сиятельство, что посол Энамото весьма дружен с гвардейским офицером фон Бергом. Заговорил, наконец, он. Не стану скрывать, эта дружба поначалу мне показалась несколько странной. Дипломатический посланник, вице-адмирал и младший офицер, сапер. Можно ли подозревать, что японец заранее на много ходов вперед просчитал ситуацию и поддерживал дружбу с тем, чтобы однажды воспользоваться наивностью и пылкостью, свойственными молодому человеку? Думаю, что в принципе такое развитие ситуации совершенно исключить было бы неверным. Однако сама история знакомства прапорщика и вице-адмирала Энамото в Париже совершенно, на мой взгляд, исключает многоходовую операцию со стороны японцев. Если вас интересует моя точка зрения, ваше сиятельство. Еще как интересует, Петр Николаевич. Канцлер, в свою очередь, впился в глаза собеседника колючим взором немигающих голубовато-серых глаз. Итак? Резюмируем, по вашему собственному выражению. Вежливо усмехнулся Стримоухов. Итак, первое. Господин Осикаго был введен в состав японского посольства по личному настоянию военного министра правительства России господина Сайго Такамори. Причем это было сделано в самый последний момент. Учитывая оппозиционное настроение господина Сайго относительно императора и нового правительства вообще, можно с большой долей уверенности предполагать, что военный министр, предпочитая во внешней политике откровенно авантюристические идеи, пожелал контролировать ход переговорного процесса с Россией. И именно для этого добился включения в состав миссии своего человека. Осикаго, насколько мне известно, не предпринимал непосредственного участия в переговорах по Сахалину. Извините, ваше сиятельство. Вынужден повторяться, чтобы не потерять нить рассуждений. Второе. По донесениям наших людей из Токио, посланник Энамото был официально уполномочен решить сахалинскую проблему через обмен на всю Курильскую гряду, в крайнем случае на острова до Четвертого пролива. Плюс попытаться выбить с нас компенсацию за их хибары на юге Сахалина. Поверенный Струва, ежели помните, выкупил у некоего мелкого чиновника из Министерства внешних связей черновик указания на сей счет. Теперь следите внимательно, ваше сиятельство. Энамото, приехавший в Петербург, начинает переговоры по Сахалину с самого дальнего постулата, обсуждаемого еще до Бюцова. И вид у него при этом порой архивиноватый, будто против души что-то делает. Плюс наш с ним последний разговор. Какой вывод напрашивается, ваше сиятельство? И какой же? Хитромудрый старец Горчаков вывод для себя уже сделал. А теперь проверяет верность суждений на нем, на Стримоухове. Вот ведь работа собачья, посетовал Петр Николаевич. Не гавкнешь — дураком прослывешь. Гавкнешь — ненужным можешь стать. На поверхности вывод, Александр Николаевич, вздохнул Стримоухов. Не со своего голоса поет наш посол. Ни Микадо и ни Министерство внешних связей им дирижируют-с. Тут другая игра. А в той игре Осикаго, боюсь, стал разменную пешкою. А с ним заодно и нашим офицерам пожертвовать пришлось. Так-то, ваше сиятельство. Ход твоих мыслей, Петр Николаевич, понятен. И мною целиком разделяем. Теперь давай решать только быстренько про Потапова. Доводить до него твои умопостроения. Ты ведь этих жандармов знаешь, Петр Николаевич. На чистом листе кляксу сотворят. Да потом же и обвинят в создании тайного знака. Стримоухов про себя опять в который уж раз за сегодня ухмыльнулся. Подсказывает ведь ответ старец. Однако его автором быть не желает. Как будто здесь, в карете, кто-то третий под скамейкой да с грифельную доскою прячется. Записывает. Впрочем, кто его знает? Вдруг и есть кто. Не под лавкой, так за стенкою. Полагаю, ваше сиятельство, что про наши внутренние дела, а паче чаяния, про праздные наши размышлизмы? Голубым мундиром знать совершенно не обязательно. Решился Стримоухов. Есть, в конце концов, протоколы наших переговоров. Получит Потапов высочайшее соизволение. Что ж, предоставим. А так, чего голову-то под топор самим класть? А про возможность ответственность разделить, ежели что не так пойдет, не подумал, господин директор? Вздохнул с облегчением канцлер. Впрочем, переговоры твои, тебе и решать. Будь по-твоему, Петр Николаевич. Дозволят Потапову с господином послом поговорить? Пусть говорит. А мы на своем стоять станем. Верно? Совершенно верно, ваше сиятельство.